СД не хватило. Лицо у гауптфельдфебеля было длинное, белое, глаза скрывались за круглыми стеклами очков без оправы. Такие лица Аглая Петровна видела в заграничных кинофильмах. Добрый пастор или идейный учитель, или доктор-бессребреник, противопоставленный доктору Хапуге. Кроме этого очкастого, ее сопровождали еще четыре автоматчика со шмайсерами и псы, эльзасские овчарки, специально натренированные ловить людей. У овчарок усы были вынье, и одна, которую она так глупо попыталась задушить там, на повороте поселка, все еще кашляла, и каждый раз, когда собака кашляла, ее хозяин из автоматчиков СД качал головой и ласкал собаку, как бы подбадривая ее стойко перенести испытания и не падать духом. А гауптфельдфебель морщился. Немцы шли быстро, и Аглая Петровна, чтобы ее не истязали, пыталась не отставать от размеренного и крупного шага гауптфельдфебеля, но все-таки отставала, и тогда замыкающий, молоденький рядовой, желтыми петлицами бил ее сапогом по икрам, очень больно, умело и равнодушно. На пути к ним присоединились еще несколько солдат из так называемых групп уничтожения СА. Здоровенные ребята, мордастые, веселые, светлоглазые арийцы. Они тоже все нынешнее утро и весь день ловили в бугаевских лесах этих чертовых партизан. Ловили и не поймали, а гауптфельдфебель поймал, и Аглая Петровна слышала, как автоматчики СД рассказывали солдатам из группы уничтожения, какая она дьявольски наглая русская потаскуха, как она шипела и царапалась, как с ней трудно пришлось, и как она делает вид, что у нее все в порядке. Но мы увидим, какой из нее сделают порядок. «Да уж, они постараются», — с тоской подумала Аглая Петровна. В контрольно-пропускном пункте на развилке дорог ее словно бы забыли. Гауптфельдфебель сидел на корточках перед овчаркой и внимательно следил, как собака, покряхтывая от боли, глотает маленькие кусочки мяса, а другие солдаты курили, и по их лицам было видно, что они и сердиты, и взволнованы из-за собаки. «Господи, да что же это я!» — подумала Аглая Петровна. «Вовсе он не пехота, а горная часть, этот фельдфебель. Пехота же белый цвет». И все еще казалось, что те сведения, которые она здесь раздобудет, потом пригодятся. Фенрих в коротеньком кителе, начальник этого домика, смотрел на возню с собакой иронически, но когда узнал, сколько стоит Рейху одна такая овчарка, покуда ее научат и воспитают, принес из другой комнаты аптечку с множеством разных тюбиков, коробочек и флакончиков. Минут через 40 пришла машина, маленький грузовик с окнами в решетках и отделением для собак. В машине приехал офицер, должно быть ветеринар с тугим круглым животом и тугими щечками. Натянув на руку резиновую перчатку, он залез рыжей овчарке в пасть, прислушался, как прислушиваются музыканты к своим инструментам, и заявил, что ничего особенного не случилось, и что можно ехать. И опять, как весь нынешний день, они заговорили о морозах, о том, сколько сегодня градусов, и сколько их будет завтра, и какая это непереносимая вещь — русский холод. В машине ветеринар сел рядом с Аглаей Петровной и посмотрел на нее сбоку. Она думала свои думы и дышала в ладони. Слева в закутке возились и рычали овчарки. Было холодно и ветрено. «Откуда она взялась, эта чертовка?» — спросил ветеринар. «Спрыгнула с самолета», — ответил гауптфельдфебель. Фигурально выражаясь, она взялась с неба, хотя и не сознается в этом. «Не девочка, но еще ничего». «Слишком худая», — произнес гауптфельдфебель. «Не мой тип. Впрочем, для рядовых сойдет». «А парашют?» — спросил ветеринар. «Мы не нашли», — вздохнул гауптфельдфебель. «Да и черт с ним. Бабенка расскажет все сама с подробностями. Вещественные доказательства оберштурмбанфюреру не нужны. Если они не хотят говорить, то вещественные доказательства все равно не помогут, не так ли?